Варилете, мчавшемуся вперед, было жарко и душно. Волгин отодвинул стекло, но сильный ветер заставил тут же задвинуть его. Тогда Волгин остановил машину. Она закачалась на волнах. Море было хмуро и неспокойно, но это не смущало Волгина. В любую минуту он мог подняться в воздух. Сколько же времени он спал? Часов у Волгина не было, они давно вышли из употребления. Люди узнавали время с помощью телеофа. Для этого достаточно было слегка нажать на его верхнюю крышку. Автоматический голос называл час и минуту. Все происходило совсем так же, как в 20 веке, когда по телефону набирали цифру 8. Только телеоф всегда находился в кармане, вполне заменяя часы. Волгин узнал, что уже половина 11-го. Значит, он спал более 5 часов. Он хорошо помнил, что вернулся к Орелёту около 5 утра. Где же он? За 5 часов Орелёт на полной скорости мог уйти очень далеко. Правда, по воде он двигался медленнее, чем в воздухе, но все же неизмеримо быстрее самых быстроходных глиссеров. Прежде чем заснуть, Волгин направил машину к Кронштадту. Она давно миновала его, автоматически обогнув остров. Куда же помчалась она дальше? Волгин знал, что предоставленный самому себе Орелёт в воздухе летел прямо по заданному направлению. Но на воде он вел себя, как любая лодка. Ветер и течение могли изменить курс. «Неужели меня занесло в Балтийское море?» — подумал Волгин. Он не мог определить, где север, где юг. Солнце не было видно за тучами. В Ленинграде для Волгина поддерживалась ясная погода. А здесь, очевидно, было место, куда направляли облака. Они нависали низко, значит, подняться и сверху попытаться увидеть землю было бесполезно. Куда же направить Орелёт? Волгин не испытывал никакого волнения и нисколько не боялся. В его распоряжении находилась надежная и умная машина. Его только тревожила мысль о Мэри и Владилене. Они должны были очень беспокоиться. Надо сообщить им и заодно посоветоваться. Он снова вынул телеоф и тут только вспомнил, что не знает номера ни Владилена, ни Мэри. Ему не приходилось первому связываться с ними, они сами вызывали его до сих пор. Ему говорили, что любой индекс и номер можно узнать у справочной. Но как вызвать ее? Этого он тоже не знал. «Не беда. Я сообщу Люцию, и он передаст им», — успокоил себя Волгин. Телёв был в полной исправности, но проходили минуты, а Люций не откликался. И тогда Волгин вспомнил, что мог бы сообразить сразу. Работая в своей лаборатории, отец имел привычку прятать телёв в ящик стола, чтобы чей-нибудь случайный вызов не помешал производимому опыту. Конечно, Люций в лаборатории и не может услышать тихого гудения прибора. «Неприятная история», — подумал Волгин. Он решительно поднял машину в воздух. Повернув ее на 180 градусов, он полетел наугад. Для Орелёта любой берег Балтийского моря находился не очень далеко. Через несколько минут Волгин должен был достигнуть земли. А там всегда попадется какой-нибудь дом, в котором есть люди, и все будет в порядке. Его не удивляло, что Мэри и Владилен не вызывают его. Наверное, они делали это все утро, и, не получая ответа, вообразили бог весть что. Вероятно, сейчас в Ленинграде множество людей занято поисками пропавшего Орелёта. Волгин хмурился, думая о тревоге, вызванной им. Не следовало уплывать в море, будучи сильно утомленным. Кронштадт можно было осмотреть когда угодно. Никто не мешал еще на день отложить отлет из Ленинграда. За весь вчерашний день Волгин ничего не ел, и голод давал себя чувствовать. Но в любом доме Волгина, конечно, накормят. И никому это не будет ничего стоить, — думал он с улыбкой. Внизу показался остров. Подлетев ближе, Волгин понял, что ошибся. Это был не остров, а судно, очень большое, неподвижно стоявшее среди моря. На нем не было ни мачт, ни труб, и потому оно и показалось сперва небольшим островком. На палубе виднелось много людей. Они махали руками, словно подавая сигналы пролетающему Орелёту. А может быть, просто приветствовали его. Волгин решил, что, вернее, последнее, и пролетел мимо. Но через несколько секунд с палубы судна сорвался Орелёт и быстро догнал Волгина. Человек, сидевший в машине, энергично делал выразительные жесты, могущие означать только одно. Он требовал, чтобы Волгин вернулся назад. В чем дело? Вряд ли этот человек мог знать, что в вишневом Орелёте находится именно Волгин. А если и знал, то почему требовал возвращения? Волгин подчинился. Вероятно, были серьезные причины не позволить ему лететь дальше. Вслед за маленьким одноместным орелетом он опустился на палубу судна. Подошел высокий пожилой человек, одетый в непромокаемое платье, будто из кожи. Выражение его сурового лица было хмуро. Как только Волгин отодвинул стекло, этот человек сказал довольно резко. «Куда вы летите? Разве вы не знаете, что здесь нельзя летать на орелете?» Он замолчал, пристально вглядываясь в лицо Волгина. Хмурое выражение сменилось крайним удивлением. «Что такое? Уж не Дмитрий ли вы Волгин?» Он улыбнулся, блеснув белоснежными зубами так добродушно, что сразу потерял весь свой суровый вид. «Так вот вы где оказались. А в Ленинграде не знают, что и думать о вашем исчезновении. В чем дело? Куда вы направились?» Человек 20 членов экипажа судна столпились возле орелета. «Вот это так повезло!» — наивно и весело сказал кто-то. Волгин вышел из машины. «Я очень голоден. Надеюсь, вы меня накормите?» «Но как вы сюда попали?» Волгин рассказал о своем приключении. Общий смех был ответом на его слова. Волгин и сам смеялся. Ему стало хорошо и спокойно среди людей, видимо, искренне к нему расположенных. Эпизод был исчерпан. Через несколько минут Мэри и Владилен узнают, где он находится, и перестанут волноваться. Все успокоятся. «Но почему вы не назвали первый попавшийся индекс и номер? Всегда мог найтись владелец этого номера и ответил бы вам». «Не сообразил». И снова все рассмеялись. В их смехе не было ничего обидного для Волгина. Точно так же они посмеялись бы, случись подобное нелепое происшествие с кем-нибудь из них. Человек в кожаном платье оказался командиром судна. «Идемте в каюту», — сказал он. «Я вас накормлю, и надо сообщить о вашем местоположении». Волгин ожидал, что на этот раз Мэри и Владилену изменит их всегдашняя выдержка, и они, по крайней мере, выскажут свое возмущение. Но ошибся. «Когда тебя ждать?» — спросила Мэри, как ни в чем не бывало. Ее голос был спокойный и ровен. «Сейчас я узнаю». Командир судна на вопрос Волгина ответил, что отсюда до Ленинграда минут 8 полета. «Ждите меня домой через полчаса», — сказал Волгин. «Раз уж я попал сюда, то немного побуду». «Ты хотел лететь в Москву не позже 11, заметила Мэри. «Ну что поделаешь, не сердитесь на меня». Мэри засмеялась, и разговор закончился. За завтраком Волгин узнал причину своего задержания. Судно было филиалом Ленинградской станции «Погоды», одним из трех. Еще два точно таких же судна стояли по углам Большого Треугольника, в самой середине Балтийского моря, южнее бывшего Рижского залива. Время от времени нужно было разряжать накапливавшееся в атмосфере электричество, излишки используемого для практических целей. Для этого и предназначались суда. Мощные установки на них притягивали, концентрировали в одном месте грозовые тучи с огромной площади. И в центре треугольника разражалась чудовищная по своей силе гроза. Ни один орелет не смел приблизиться к этому месту. Увидев на море судно станции, пилот тотчас же поворачивал обратно и облетал опасное место на почтительном расстоянии. «Вы летели прямо в центр треугольника», — сказал командир судна. Он же был старшим инженером станции. «Сперва мы подумали, что пилот машины заснул, но... когда орелет не послушался сигнала опасности, мы поняли, что вы не спите. Не обижайтесь, Дмитрий, но я решил, что в машине летит безумец». «Так и должно было быть», — ответил Волгин. «Иначе вы не могли подумать. Но что бы произошло, если бы я все-таки пролетел дальше? Ведь я мог лететь выше облаков или в самих облаках». «Выше опасности нет, а в облаках машина не укрылась бы от наших локаторов. В 100 километрах отсюда происходит разряд. Ваша машина сгорела бы в огне молний». Волгина интересовало, как поступает на станции в случае опасности для кого-нибудь, и он спросил снова. «Хорошо, но если бы я все-таки полетел дальше, как бы вы поступили?» Инженер улыбнулся. «Наша станция прямо связана со всеми энергетическими установками, расположенными в круге радиусом в 2000 километров. Это наш район. Установки для концентрации туч требуют огромного расхода энергии. Когда происходит разряд, в наших руках управление всеми энергетическими станциями. Если бы мы увидели, что вы не сворачиваете с пути, пришлось бы разом отключить подачу энергии по всему району. Ваша машина опустилась бы на воду. Так же, как и все остальные, которые находятся в нашем районе, совершили бы вынужденную посадку». Волгин протянул руку своему собеседнику. «Спасибо за мое спасение. И извините за то, что чуть было не причинил большие неприятности. Но ведь не сделали это. Мог сделать. Нет, не могли. Вы человек военный и, значит, дисциплинированный. Слово «военный» он произнес по-русски. В современном языке такого слова не было. «Вы знаете наш язык?» — удивился Волгин. «Нет, не знаю, но я слушал выступление Мунция, который рассказал о вас всем людям, и запомнил это слово. Оно похоже на слово «война», его легко запомнить». Волгин первый раз слышал о таком выступлении своего деда. «Что ж, естественно», — подумал он, — «они должны очень интересоваться мною». «А откуда у вас слово «война»? Ведь у вас давно нет войн». «Оно известно из курса истории». «И все же», — сказал Волгин задумчиво, — «вы неправильно поняли Мунция. Я не был военным по профессии. Я стал им только во время войны. Вероятно, я задерживаю вас», — прибавил он, вспомнив, что сейчас на судне рабочая пора. «Да, лучше мне вернуться наверх», — с обычной откровенностью ответил инженер. «Я бы хотел поговорить с вами о многом». «Как-нибудь в другой раз. Я рад буду, если вы навестите меня. Кстати, я до сих пор не знаю вашего имени». «Меня зовут Дмитрий, как и вас». Они вышли на палубу. Все взгляды тотчас же устремились на Волгина, но люди не подходили к нему. Он вспомнил чью-то фразу, что его появление на судне — удача для экипажа. Конечно, они все интересовались им и не надеялись увидеть вблизи. То, что произошло, — это действительно счастливый случай. Не каждый день появляются на земле воскресшие люди. «А нельзя ли?» — спросил Волгин у своего спутника. «Увидеть район грозы, то место, куда я летел». «Пожалуйста, пройдемте на пост наблюдения». Они спустились по другой лестнице и вошли в полукруглую каюту, посередине которой стоял тоже полукруглый стол. Он был сплошь заполнен бесчисленным количеством кнопок и приборов. На потолке ровно горели или непрерывно мигали разноцветные лампочки. У стола в напряженных позах сидели три человека. Они оглянулись на вошедших, но тотчас же снова повернулись к стене, где находился очень большой экран. Очевидно, работа не позволяла отвлекаться. Волгина оглушил неистовый грохот. Было совершенно непонятно, почему этот шум не слышен не только на палубе, но и у самых дверей каюты. Он тотчас же понял, что грохот, раскаты грома, могучего и почти непрерывного грома, идущего от места, где бушевала гроза, в 100 километрах отсюда. Экран оказался отверстием в стене. В его глубине творился хаос из воды и огня. Гроза, являвшаяся суммой всех гроз, собранных с площади диаметром в 4000 километров, не имела ничего общего с самыми сильными грозами, которые приходилось когда-либо наблюдать Волгину. Это было падение на землю в море сплошной массы огненной лавы. Молнии сливались друг с другом, и потоки воды были окрашены в желто-красный цвет. «Как много электричества в воздухе!» — подумал Волгин, вспомнив слова своего тезки, что все это только излишки атмосферного электричества, остающиеся от полезной работы. Волгин даже вздрогнул, вспомнив, что совсем недавно летел прямо в этот хаос, и если бы не персонал станции... Ему хотелось еще раз выразить свою благодарность за спасение, но говорить здесь было совершенно невозможно. Инженер дотронулся до плеча Волгина и знаком предложил выйти отсюда. Волгин последовал за ним. Как только дверь закрылась, грохот прекратился, сменившись полной тишиной. Звукоизоляция была совершенной. «Теперь я понял, какой опасности подвергался», — сказал Волгин. «Еще раз спасибо». «Увидев грозу», — ответил инженер, — «вы свернули бы в сторону, но все же приближаться к ее району очень опасно. Бывает, что группы молний выходят из повиновения и уклоняются в сторону. Что еще хотели бы увидеть?» «Если можно, хотел бы посмотреть, что представляют собой ваши установки для сбора туч». «Вот этого как раз и нельзя». В голосе инженера слышалось сожаление. «Входить в помещение, где они расположены во время их работы, не менее опасно, чем лететь в полосу грозы. Они будут работать еще долго». «Тогда я покину вас. Будем надеяться, что мне еще представится случай осмотреть их». «Если не у нас, то на любой другой станции. Мне хотелось бы, чтобы вы прилетели к нам». «Обещаю, что прилечу», — сказал Волгин. Он чувствовал, что люди, находящиеся на судне, ждут от него какого-нибудь знака внимания. Кроме того, ему хотелось лично поблагодарить того человека, который догнал его на орелете и вернул обратно. И он сказал командиру, что хотел бы познакомиться с членами экипажа. «Все наверху», — ответил тот, — «кроме тех, которых вы видели на посту. Им вы передадите мой привет». С каждым работником станции Волгин обменялся крепким дружеским рукопожатием. Трое из них не удержались и обняли Волгина. Так произошло его первое близкое соприкосновение со своими новыми современниками. С этого момента Волгин сбросил, наконец, стеснявшее его чувство обособленности. Он стал обычным человеком, таким, каким был всегда, любящим людей и их общество. Он сел в свой орелет, и инженер Дмитрий объяснил ему то, чего Волгин еще не знал, как пользоваться указателем направления. Он и раньше видел маленькую светящуюся зеленую точку на крохотном щитке, но ни разу не спросил, что это такое. По указанию инженера Волгин соединился с Мэри и попросил дать пилинг. Зеленая точка сразу вспыхнула. «Теперь летите прямо», — сказал ему командир судна. «Орелет сам приведет вас к тому месту, где находится телеоф вашей сестры, а, следовательно, и она сама. Когда вы будете близко, зеленая точка превратится в красную. Тогда смотрите вниз и выбирайте место посадки». «До свидания, друзья», — сказал Волгин. Он видел на всех лицах грустные улыбки, и ему стало вдруг жалко покидать этих людей. Орелет плавно поднялся. Вскоре станция исчезла из виду. Зная, что машина летит правильно и что вмешательство в управление ею не требуется, Волгин отдался своим мыслям. Он думал о карманном телеофе. В этой маленькой коробочке, такой невзрачной с виду, помимо телефона и часов, находилось еще и пеленгационное устройство для орелетов. Что еще может в ней заключаться? Сможет ли он понять когда-нибудь всю чудовищную технику этого века, технику, столь отличную от прежней? «А ведь и прежнюю-то технику я почти не знал», — с тревогой думал Волгин. Зеленая точка превратилась в красную, когда орелет был уже над Ленинградом. Посмотрев вниз, Волгин легко нашел свой дом. Опускаясь, он с удивлением увидел на веранде Люция. Неужели он бросил работу и примчался в Ленинград, узнав об исчезновении своего сына? Какой же переполох учинил он своим легкомыслием? Волгин готов был выслушать любой выговор от своего отца. Хорошая головомойка была вполне заслужена. Опустив орелет у самой веранды, Волгин вышел из машины. Люций, Владилен и Мэри бросились ему навстречу. Но они не думали упрекать Волгина. Совсем другая причина заставила их нетерпеливо ожидать блудного сына и брата. И то, что Люций тут же сообщил ему, было так неожиданно, так волнующе и необычайно, что Волгин сперва не поверил. А когда убедился, что ему говорят правду, почувствовал буйную, всепоглощающую радость. И не в силах сдержать ликующий восторг, схватил Мэри и пустился с нею в дикий танец. Люций и Владилен смеялись. Они радовались за Волгина, понимали и разделяли его чувства.